в радости и горе, в бедности и богатстве. Вольный город Триест. «Давай убежим», — сказала мне одна девушка. «Давай», — сказал я, не задумываясь. Мы с ней собирались пожениться. Я ее любил тогда и соглашался на все, что она предлагала. «Точно?» — спросила она. «Конечно», — сказал я. «А куда?» «На запад», — сказала она. «Смотри, мы сначала съездим туристами куда-нибудь в Польшу или ГДР, потом возьмем путевку в Югославию, именно в Республику Словению, а оторвемся, перебежим в Триест». «Хорошо», — сказал я. «Потому что я тогда очень сильно ее любил, даже несколько чересчур. Я готов был все для нее сделать, все, что она захочет, все, как она скажет. Честное слово, ну, почти все. Наверное, человека убить не смог бы, убежать за границу да с восторгом. Я очень обрадовался, когда она предложила такое, потому что я не знал точно, любит она меня по-настоящему или нет. А тут я увидел залог и подтверждение любви, раз она хочет вместе со мной бежать на запад. У меня сильно забилось сердце. Казалось, начинается новая, интересная, опасная и прекрасная жизнь с ней. Вот такие мы с тобой заговорщики, — я ее обнял за плечи. «Нет, — сказала она и сбросила мои руки, — не выйдет». «Почему?» «У меня папа на загранработе, ты же знаешь, — сказала она. Его сразу выгонят, уволят, исключат из партии. Отправят бухгалтером в дом управления, в лучшем случае. А на нем вся семья, мама и брат, и еще бабушка. Нельзя ломать жизнь стольким людям, тем более папе с мамой. В Триест бежать, — усмехнулся она. Вот что выдумал». Сердце все еще сильно билось, но уж совсем не так. «Это не я выдумал, — сказал я, — это ты выдумала. Что, рассеянно? — спросила она. Она уж думала о чем другом. «Это ты придумала бежать в Триест, — сказал я. «Ну и что? — сказала она. — Все, забыли, проехали». «Интересно, — подумал я чуть позже, — что я про своих родных не вспомнил. Наверное, был слишком сильно влюблен, до потери здравого рассудка. Ну а кроме того, — думал я, — мой побег не повредил моей семье. Папа уже умер, а маму с сестрой ниоткуда не могли выгнать, уволить или исключить. Но это были уж совсем отвлеченные размышления. Потом мы все-таки поженились, но ненадолго».